Лучше пусть один вор украдет, чем у миллионов честных руки будут связаны. А какие потери от вечного контроля! Инициативы нет, ответственность бумажная. Все упоенно перебрасываются бумагами. Как-то я подсчитал количество бумаг, облепивших самую пустяковую из наших работ, и в ужас пришел. Ведь на их производство затрачено больше времени, чем на саму работу. Это ты прав, но нельзя же опускать руки, бросить работу. Сил не хватает. На что я, например, сегодня угробил рабочий день? Боролся с социалистической законностью. То есть как? Побил милиционера? Что-то новое? Нет, до этого еще не дошло. Но дойдет. Сегодня мы с директором битых 3 часа соображали, по какой статье провести расходы. Необходимые, но не запланированные. 2 преступника. Целый день хитрили, чтобы обойти закон. Оба честные люди. И обоим ясно, что если не нарушать закон, никакая работа идти не может. Органически. Постой, постой. Конечно, есть недостатки, так называемые перегибы, но ты уже очень оптом осуждаешь, как теперь говорят, огульно охаиваешь. Можно подумать, что ты не советский человек. Прошу извинения за кучу штампов. Советский я, черт возьми, со всеми потрохами советский, каким же мне еще быть? Тут родился, тут умру, тут и плеваться буду. Плюся, тебе же хуже. Некоторое время они молча работали. Костя давно заметил, чем больше ссорились, тем успешнее шла работа. В этот день Пантелеевна впервые продемонстрировала условный рефлекс. Костя чуть ли не со слезами на глазах смотрел на ее крутую спину. «Любимое животное! Жаль, нельзя ее угостить чем-нибудь вкусным!» «Юра, вышло-таки, вышло!» «Да! Разве ты не рад?» «Ну, рад. Мы еще поработаем немного, усовершенствуем механизм забывания и тогда продемонстрируем на ученом совете. Вообрази эффект!» Юра молчал. «Нет, ты только подумай, какие тут перспективы открываются. Статью напишем «Гром среди ясного неба». Юра молчал. «Юра, почему ты так грубо молчишь?» «Я старался выбирать выражения, но, как видно, не преуспел». «Научная статья должна быть сухой, как порох». Костя обрадовался. Это говорил прежний Юра, заносчивый, отделанный, немного фразер. Опять вечер. Опять они сидели в лаборатории. На этот раз писали статью. Пантелеевна отдыхала на полке. «Как я бываю рад, когда вижу тебя таким», — сказал Костя. «Есть еще порох в пороховницах». «Нет». Ошибся. Юрино лицо замкнулось, словно щелкнуло. «Юра, скажи на милость, что с тобой?» «Со мной решительно ничего». «Не ври, я тебя знаю много лет. Я научился за эти годы тебя понимать. С тобой что-то неладно». Ты разучился за эти годы меня понимать. Вот тебе и дружба, подумал Костя. Может, я зря ему все спускаю, обнаглел. На чем же мы остановились? Преобразование Фурье входного сигнала. Ага, преобразование Фурье входного сигнала. «Кстати, сегодня мне надо уйти пораньше», — сказал Юра, глядя на часы. «А в чем дело?» «Есть надобность. Содержательное сообщение. На свидание ты, что ли, идешь?» «Ну, на свидание». «Этого нужно было ожидать», — думал Костя по дороге домой. «Да, этого нужно было ожидать». И все-таки это грустно. Законно, но грустно. «Домой, домой», — думал еще Костя. «Много лет у меня не было такого слова «домой». Надюша, дом». Он ехал в морозном гремящем трамвае с плюшевыми окнами. Трамвай мотался из стороны в сторону, как припадочный. Который день, который месяц он возвращается домой не раньше 11. Бред какой-то. Время летит. Только что было лето, и уже зима. Даже газету, стыдно сказать, прочесть некогда. Он вынул из кармана мелко сложенную газету, потертую на сгибах. «Вчерашняя? Нет, позавчерашняя. Почитать, что ли? Что там происходит в мире?» Крупный заголовок бросился ему в глаза. «До конца разоблачить антинародную группу театральных критиков». «Что еще за критики такие?» Где-то люди ходят в театр, пишут критические статьи. В другом мире, дальше, чем на Луне. «Космополитизм», — прочел он, — «это чуждое жизни и интересам своего народа. Халуйское преклонение перед буржуазной культурой Запада и столь же холопское непонимание русской национальной культуры». Театральные критики. Есть же такая прослойка общества. Ни одного, кажется, не встречал. Да и где? В театре и то не был 2 года. Надо будет сводить Надюшу. Не пойдет, пожалуй. Очень уж заметно, что в ней маленький. Мальчик, я почему-то в это верю. «Позиция последовательного безродного космополитизма, злобно ненавидящего все русское». «Ого, ну и дают! Хорошо, что у нас это невозможно. У нас в точных науках все просто. Доказал теорему, и она верна. Верна и верна без оговорок. Открыл экспериментальный факт. И он существует. Любой может повторить опыт, повторить и проверить. Ошибся, пеняй на себя. Нет, это хорошо, что я занялся техникой. А все, Юра. Кстати, он стал невозможным в последнее время. Эстетизм рождается раболепием перед низкопоклонством». Это уже каким-то двойным хлюстом, раболепие, да еще перед низкопоклонством. Фу ты, черт, ерунда какая! В углу вагона разговаривали двое, пьяные, но интеллигентные. «Россия, родина приоритета», — сказал один. «Великолепно, расскажу Надюше». А Юра-то на свидание пошел.